Всего он путешествовал не меньше года. И в конце концов вернулся в дом своего гуру Хридоя Чайтаньи, который встретил его с большой любовью. Проведя некоторое время с Кришнадасом, Хридой Чайтанья попросил его отправиться во Вриндаван и изучать вайшнавскую литературу под руководством Шрилы Дживы Госвами в только что открывшейся теологической школе для продвинутых учеников. Кришнадас был искренне тронут и повиновался своему гуру, который написал рекомендательное письмо к Шри Дживе. Посетив дом Чайтаньи Махапрабху и навестив его спутников на Вадвипе, Дукхи Кришнадас отправился в священную землю Вриндавана. Во Вриндаване Кришнадас быстро освоил все отрасли знания, от грамматики и поэзии до логики и эстетики, от вед до Уджвала Ниламани, Рупы Госвами. Он хорошо знал работы Госвами, включая труды Санатаны Госвами и Гопала Бхаты Госвами. Он прекрасно знал даже только что написанные книги самого Дживы Госвами, такие как Гопал Чампу и Сандарбхи. Он жил аскетично и стал душой Вриндавана. После долгих месяцев учебы Джива Госвами послал Шьямананду вместе со Шринивасом и Нароттамом проповедовать и распространять книги Госвами в Бенгалии и Ориссе. Шринивас и Нароттам остались проповедовать в Бенгалии, а Шьямананда отправился в Ориссу. Он стал одним из самых знаменитых проповедников в истории Гаудия Вайшнавизма. Он обратил большую часть Ориссы и прилегавшие к ней города и деревни. С появлением Шьямананды Ориса вновь стала важной святыней, как и во времена Господа Чайтаньи Махапрабху. Спутником и помощником в проповеди Шьямананды был его лучший ученик Расикананда. Когда Шьямананда появился во Вриндаване во второй раз, он уже был известен как выдающийся вайшнав, который обратил Ориссу. Даже Джива Госвами выразил удивление по поводу того, как много успел сделать Шьямананда за столь короткое время своего пребывания в восточных провинциях. Джива Госвами устроил ему соответствующий прием, и все преданные Вриндавана праздновали успех Шьямананды. Однако путешествие во Вриндаван было для Шьямананды не просто паломничеством или отдыхом. Там он открыл еще один монастырь, который называется Шьямасундар Кунджа. В XIX веке им управлял знаменитый Баладев Видьябушана, который сделал его таким известным, что множество паломников и в наши дни отправляются туда, чтобы посмотреть на божество Шьямасундара. Премавилас описывает интересный эпизод из его жизни сразу после возвращения в Ориссу. В это время он начал фестиваль Нагара Санкиртан, во время которого на улице вместе с учениками воспевал святые имена Господа. Однажды Шер-Кхан, воинственный и влиятельный представитель мусульманского двора, встретил Санкиртану Шьямананде. Один только вид блаженных индусов привел его в ярость. Он ворвался в самую середину и остановил киртан, угрожая преданным и предупреждая их, чтобы этого больше не повторялось. Не обращая внимания на слова Шеркхана, Шьямананда на следующий день вышел на улицы с еще большим киртаном. Естественно, это разозлило мусульманского военного, который снова остановил киртан. На сей раз мусульманские солдаты применили силу, разбили мриданги, а караталы выбросили в реку. Тогда Шьямананда начал мистическим голосом выкрикивать имена Радхи и Кришны. Когда Шеркхан и его солдаты услышали эти звуки, их усы и бороды загорелись. Ошеломленные силой Шьямананды, люди разбежались в разные стороны. На следующий день Шьямананда снова повел Санкиртан. Когда Шеркхан увидел приближающихся преданных, он бросился к стопам Шьямананды и взмолился о пощаде. Он сказал Шьямананде: «Мой господин, кроме того, что волосы на моем лице опалились, мне приснился ужасный сон. Верховный Господь Аллах пришел ко мне. Он хлестал меня по щекам и повторял, что не отличен от Ахлада Сварупы, формы Бога, открытой вайшнавам. Он показал мне золотистый цвет своей кожи и сказал, что в своей самой сокровенной форме есть никто иной, как Шри Чайтанья Махапрабху. Далее он сказал, что ты его любимый преданный, и что я должен получить у тебя посвящение в повторении святого имени». Шьямананда был тронут обращением Шеркхана в вайшнавизм и дал ему посвящение в традицию Гаудия. К этой ученической преемственности принадлежат и члены Международного общества сознания Кришны. Как и царь Бирхамбир, прославленный ученик Шриниваса, Шеркхан получил при посвящении имя Чайтанья Дас. Шьямананда Пандит Госвами является воплощением Канака Манджари, одной из служанок Шримати Радарани в духовном мире. Шьямананда Тилакстхана. В месте, где Шримати Радарани поставила Шьямананде тилак, священный знак, украшающий лоб преданных, построен небольшой памятник из мрамора с изображением тилака. Однажды, когда Рада, Кришна и Гопи наслаждались танцем раса, они впали в состояние особого блаженства. Ритм музыки и танца и царившая там атмосфера создавали непередаваемые чувства. Скоро хоровод закружился так бурно и неудержимо, что Рада потеряла свой нупур, ножной браслет. Никто не заметил, как это случилось. Но на самом деле Радарани специально сделала это, чтобы оказать особую милость Кришнадасу. На следующее утро Кришнадас, как всегда, пришел подметать все вакунджи, в священной роще, где проходил танец раса. И нашел там под деревом золотой браслет. Ошеломленный красотой браслета, он сразу понял, что это украшение из другого измерения, из мира Шримати Радхарани. Кришнадас почтительно положил его к голове. От прикосновения браслета в его теле проявились все признаки духовного блаженства. Он заплакал и почувствовал, как его наполняет ощущение счастья. Охваченный божественной любовью, он прижал браслет к сердцу и потерял сознание. Придя в себя и испугавшись, что кто-нибудь сможет украсть у него браслет, он закопал его в тайном месте. Между тем, Рада, войдя в комнату, заметила, что браслета нет. Думая, что могла обронить его в Сева-кунджи, она попросила свою подругу Лалиту поискать его там. Придя в Сева-кундж, Лалита увидела занятого служением Кришнадаса и спросила, не видел ли он браслет ее сестры. Кришнадас сказал, что нашел его, но в надежде увидеть свою любимую госпожу Шримати Радхарани отказался отдать браслет Лалите, а попросил ее передать сестре, чтобы она сама пришла за браслетом. Тогда Лалита сказала Кришнадасу следовать за ней и привела его к берегам озера Лалита-Кунды. Кришнадас вышел из озера в своей вечной форме Манджари, юной служанке Радхарани. И тогда Лалита взяла его в Гупта Вриндаван, во Вриндаван, скрытый от глаз обычных людей. Там Кришнадас увидел Шримати Радхарани, восседающую на троне из драгоценных камней и окруженную своими служанками и подругами. Кришнадас склонился к ее лотосным стопам и одел браслет. Довольная смиренным служением Кришнадаса, который каждый день подметал Сева-кунджу, Шримати Радхарани взяла браслет и прикоснулась им к его лбу, оставив на нем особый знак тилака. Она попросила Лалиту подарить ему красивое божество Шьямасундара, Кришны, и дала Кришнадасу новое имя – Шьямананда, что означает «тот, кто дарует блаженство Ананду, Шьяме, Радхарани». Затем Лалита отвела Шьямананду в Сева-кундж, и он обратно принял свою форму. Последователи Шьямананды до сих пор рисуют этот уникальный тилак, который поставила Шьямананде Шримати Радхарани. Храм Радхи Шьямасундара. Этот храм был построен во время второго визита Шьямананды во Вриндаван. Божество, которое дала Шьямананде Шримати Радхарани, можно увидеть в правой части алтаря. Когда Баладева Видьяпушана учился во Вриндаване у Шрилы Вишванакхи Чакраварти Такура, он управлял этим монастырем. Большому божеству Шьямасундара, которое стоит в центре алтаря, поклонялся